когда-то слушать гулкие раскаты, вспышки молний нас слепили, с нами небо говорило. Ты была в промокшем платье, о, как хотел тебя обнять я. Ты и я в подъезде дома, а в небесах раскаты грома. Как это было давно, но до боли мне знакомы в небесах раскаты грома. Наши громы отгремели, мы любовью отболели, огорчаемся едва ли, что друг друга потеряли. Но когда такой нежданный гром ударит ночью пьяной, сердце вспомнит свою юность, что ушла и не вернулась. Ушла и не вернулась. Как это было давно, но до боли мне знакомы в небесах раскат грома.